Ну-ка, Хэтчинс, докажи ему, что ты в этом деле мастер. И они перевернули меня на живот и затянули так, как меня еще никогда не затягивали. Главный староста показал все свое умение. Я попытался отвоевать хоть чуточку пространства. На многое рассчитывать было нельзя, потому что я давно уже стал худ, как щепка, а мышцы мои превратились в веревочки. У меня не оставалось ни сил, ни тела, ни мускулов, чтобы их напрячь, и той малости, которую мне удавалось урвать, я добивался, выпячивая свои суставы. Я готов в этом поклясться. Но и этой малости Хэтчинс лишил меня. До того, как попасть в старосты, он изучил все уловки с рубашкой внутри этой рубашки. Дело в том, что Хэтчинс был подлецом. Может быть, прежде он и был человеком, но его изломали на колесе. В его распоряжении было около 12 тысяч долларов, и рабски исполняя приказы, он мог выклинчить себе свободу. Потом я узнал, что у него была девушка, которая осталась ему верна и ждала его освобождения. Женщина многое объясняет в поведении мужчины. И вот этим утром в одиночке по приказу начальника тюрьмы Эл Хэтчинс изо всех сил старался совершить убийство. Он отнял у меня даже то крохотное пространство, которое я сперва было украл. А когда я его лишился, тело мое осталось без защиты, и он, упираясь ногой в мою спину, стянул шнуровку так, как ее еще никто не стягивал. Мои лишенные мускулов кости сдавили сердце и легкие, и смерть, казалось, могла наступить в любую минуту. И все же моя вера поддержала меня. Я был убежден, что не умру. Я знал, повторяю, я знал, что не умру. Голова у меня отчаянно кружилась, а бешеные удары сердца прокатывались по всему телу, от пальцев ног до корней волос на затылке. «Пожалуй, туговато будет», — растерянно заметил капитан Джемми. «Ничего подобного», — отозвался доктор Джексон. «Ни черта с ним не случится, вот увидите. Он ненормальный. Другой на его месте давно бы уже умер». Начальник тюрьмы с большим трудом умудрился просунуть указательный палец между шнуровкой и моей спиной. Наступив на меня, прижав меня к полу всей тяжестью своего тела, он потянул за веревку, но ему не удалось вытянуть ее и на десятую долю дюйма. «Должен признать, Хэтчинс, — сказал он, — ты свое дело знаешь. А теперь переверни-ка его на спину. Надо на него посмотреть». Они перевернули меня лицом вверх. Я глядел на них выпученными глазами. Я знаю одно, если бы меня затянули так, когда я в первый раз попробовал рубашки, я умер бы через 10 минут. Но я прошел хорошую школу. У меня за спиной были уже 1000 часов, проведенных в рубашке, а кроме того, я верил в способ Моррелла. «Смейся же! Черт тебя возьми, смейся!» — сказал мне начальник тюрьмы. «Ну-ка, покажи нам улыбку, которой ты хвастался». Моим легким не хватало воздуха, моя голова разрывалась от боли, сознание туманилось, и все-таки я сумел улыбнуться прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону. Глава 11. Дверь со стуком захлопнулась, в камере воцарился серый сумрак, и я остался один. С помощью хитрых приемов, которым меня уже давно научила рубашка, Я, извиваясь и дергаясь, передвигаясь то на дюйм, то на полдюйма,